Глава 9. Алла. Было страшно, и вместе с тем хотелось смеяться. Нервно, просто от осознания того, в какой психоделический кошмар превратилась моя жизнь. Ну, так же не бывает. По крайней мере, не должно быть, точно не самым обычным человеком вроде меня. Но эта ночь уже обошла все привычные грани. Сначала меня чуть не убил психованный сосед, потом меня спас бывший одноклассник, которого я всерьез считала сталкером и маньяком. Ну а теперь случилось это. На пороге кухни стояла женщина без возраста. Я понимала, что это не юная девочка, но она была из тех, кто застыл в стадии между бабкой и теткой. Причем не из-за прожитых лет, а по какому-то непонятному стечению обстоятельств. Ей могло быть 50, а могло быть и 70, но эти 70 точно не были дряхлыми. Напротив, она оставалась крепкой, плотно сбитой, а потому угрожающей. Да и вид у нее был совершенно безумный, отчасти из-за грубоватого макияжа. Я сначала решила, что она посреди ночи накраситься успела, а потом присмотрелась и поняла, это перманент такой. Черные линии бровей и красно-розовые губы, расплывшиеся за природный контур, особенно заметно выделялись на бледном от холода лице. Волосы намокли от дождя, плотной шапочкой облепили голову, расползались по коже белесыми водорослями. Длинная ночнушка тоже намокла, и женщина напоминала бы привидение викторианской эпохи, если бы не совсем уж чуждой аристократичной англичанке желтый пуховик. Она заметно дрожала, то ли от холода, то ли от напряжения, взгляд казался шальным. И при всем этом она сжимала обеими руками ружье, выглядевшее вполне настоящим. Да, конечно, оно настоящее. Это, как ни странно, более вероятный вариант, чем то, что она такую идеальную игрушку нашла. «Где он?» — крикнула она, стараясь заглушить шум грозы, ставший особенно близким из-за распахнутой входной двери. «Что вы сделали с моим мальчиком?» «Она еще и мать того психа!» «Логично, все понятно у них в семье с генами. И снова тянет на нервный смех, хотя мне на самом деле не смешно. Я все-таки схожу с ума?» Но если я растерялась, не зная, как на все это реагировать, то Сергей как раз быстро пришел в себя. Он поднял вверх руки, всем своим видом демонстрируя, что не желает женщине зла, и шагнул вперед, закрывая меня от нее. Она нервно тряхнула ружьем и рявкнула: «Стоять!». Он послушно остановился, однако своего Сергей добиться сумел. Я теперь видела только его спину и не видела психичку. Стало чуть легче. Нас все равно разделяло предельно малое расстояние, просто потому, что это предельно маленький домик. Если бы Сергей продолжил двигаться и дальше, он уперся бы грудью прямо в дуло ружья, а это не нужно никому. «Мы можем спокойно поговорить?» — спросил он. «Что вы сделали с моим ребенком?» — допытывалась женщина. А меня накрыло ощущение дежавю, пробившееся даже сквозь страх. Все это было когда-то. По-другому и одновременно то же самое. Женщина эта, накрашенная как клоун для извращенного порно, хриплый от сигарет голос, разговоры про ребенка. Я точно видела это раньше, я проходила через такое, но все произошло давно и казалось не особо важным, поэтому память это и не выделила, возможно, уже стерла. Сергей точно на воспоминания не полагался, не до того было. Он умудрялся общаться с женщиной невозмутимо, дружелюбно даже, хотя тоже понимал, на что она способна в таком состоянии. «Здесь нет никакого ребенка, уверяю». «Врешь, падла!» «Если не верите мне, мы можем вызвать полицию, пусть они разбираются». «Хрен тебе!» С необъяснимым злорадством объявила женщина. «Обмануть меня надеешься? Или заболтать?» «Я прекрасно знаю, что ментов предлагают вызвать только те, у кого менты куплены». «Железная логика». Мне хотелось возмутиться, но я сдержалась, это делу точно не помогло бы. Сергей сейчас владел ситуацией куда лучше, и я заставила себя довериться ему. «Хорошо, если вы никому не верите, можете осмотреть дом самостоятельно», — предложил Сергей. «И увидите, что нет здесь никакого ребенка». «Ты что, ожидаешь, что я...» Нам не суждено было узнать, какие именно ожидания насчет своей персоны видела эта тетка в глазах Сергея. Он не дал ей договорить. Он, похоже, и не надеялся на ее благоразумие, просто хотел заболтать ее, чтобы она потеряла бдительность. Ему это удалось. Она поверила, что ничего страшного не случится, пока не закончится разговор, Всегда ведь так показывают в фильмах. Но Сергей жил не в кино, а в реальном мире. Он резко подался вперед и просто выхватил ружье из рук женщины. Ей в любом случае не хватило бы сил справиться с ним. Как только он отвел ружье в сторону, противостояние можно было считать законченным. А женщина даже не попыталась сопротивляться, она оказалась не готова к этому. Теперь она смотрела на свои опустевшие руки с таким удивлением, что мне ее даже жалко стало. Почти. Но не настолько, чтобы ее защищать. Да и смысла не было. Сергей не собирался на нее бросаться, он даже не угрожал ей ружьем. Он лишь проверил оружие и усмехнулся. «Даже не заряжено. Пальнуть боялась. Не умею я его заряжать». Рассеянно отозвалась женщина, потом все-таки опомнилась. «Где мой сын?» Вот так и нужно было начинать разговор. По-человечески. «Идем покажу». Он не угрожал ей ружьем, и все равно она вела себя так, будто угрожал. Шла на пару шагов впереди, подняв руки, и все время оглядывалась. «Вот и зачем?» Он это дурацкое ружье на кухне оставил. Зачем руки-то поднимать? Хотя стоило ли удивляться тому, что с соображалкой у нее не очень. Да она сама могла бы найти своего сына, если бы не изображала тут огородную валькирию. Опять же, домик маленький, неподалеку от входа дверь кладовки подперта стулом. Что, так сложно соотнести одно с другим? Но она даже не задумалась об этом, сразу ломанулась на свет, как мотылек в пуховике. Теперь Сергей открыл кладовку и вытащил оттуда ее помятого, но вполне живого отпрыска. «Никитушка!» Радостно всплеснула руками она, однако обнимать покрытого грязью деточку не бросилась. «А у меня наконец-то сложилась картинка. Прыщень!» Ляпнула я, не раздумывая. «Это же ты!» «Иди нахрен!» Тут же окрысился Никита. «Меня так никогда не звали, это вы все придумали». Понятно, что в паспорт бы такое не вписали, да и на милое прозвище, которое можно принять добровольно, это не тянуло. Но я больше не сомневалась, что Прыщень — это действительно он. Просто прошло больше лет, чем я успела осознать, и некоторых людей годы действительно меняют. «Похоже, ночь будет долгой», — вздохнул Сергей. «Где говорить будем? На кухне или в гостиной? Никто с вами говорить вообще не будет», — ушла в отрицание женщина. «Развяжите ребенка немедленно, мы уходим». «Возможно, я кого-то шокирую этой новостью, но ребенок вырос», — холодно заметил Сергей. «И подлежит уголовной ответственности». «За что? Моего мальчика похитили». «Вот за это». Я указала на свою шею, на которой уже наверняка проступили первые темные пятна. «Он пытался меня убить». «Я не собирался», — возмутился Никита. «Да? А что это тогда такое? Дружеское приветствие? Полицию я вызову в любом случае, это даже не обсуждается. И только от вас зависит, что именно я скажу и напишу в заявлении. Так что в ваших интересах ответить на наши вопросы». Тетка сориентировалась мгновенно. «Хорошо, ответить мы можем, но тогда вообще без ментов». Однако я была непреклонна. «И шанса нет. Зафиксировать то, что произошло, придется, интрига только в контексте». «Заболтать меня умными словечками пытаешься?» «Слишком устала, чтобы деградировать до вашего уровня. Я действительно не собиралась уступать. Что бы там ни болтал сейчас этот псих, он мог меня убить. Не знаю, планировал ли изначально, хотел ли, какая вообще разница. Если бы я погибла, причины значили бы для меня не так уж много. А быть придушенной в грязи Прыщенем – финал жизни, который героическим никак не назовешь». Сергей продолжал руководить процессом. Он отвел буйную семейку на кухню, рассадил по стульям, запретил даже смотреть на ружье. Я же просто наблюдала за ними и все больше убеждалась, что права в своих догадках. Хотя мне подтверждение и не требовалось на самом-то деле. Прыщень был таким же элементом реальности садового товарищества, как сам этот домик, как полные цветов поля, как бабушка Дарины. Хотя почему я поставила его в один ряд с чем-то хорошим? Нет, он был привычным, а не хорошим. И неплохим. Никаким. Просто раздражающим, как муха, которая почему-то привязалась именно к тебе и отказывается улетать так упорно, что вполне может повлиять на твою самооценку. Так вот, Прыщень был младше нас всей этой дачной компашки лет на 5. Во взрослом возрасте 5 лет ни о чем. В детстве это чуть ли не пропасть, потому что когда тебе 7, 5 лет – большая часть твоей жизни. Хотя в случае Прыщеня проблема была даже не в возрасте. Мы терпели навязанных нам мелких, если они были бойкими и веселыми. Но этот все время ныл, жаловался, если что, начинал рыдать, а когда не рыдал, рассказывал, какие у него замечательные игрушки и почему он, конечно же, лучше нас всех. В зрелом возрасте такое терпят с вежливой улыбкой, да и то, если очень надо. В детстве ведут себя куда честнее, сразу посылают подальше. Прыщиня тоже посылали, и он даже уходил, в слезах, разумеется. А потом возвращался в сопровождении грузной, похожей на носорога матери, которая казалась нам особенно огромной. Она требовала, чтобы мы не обижали ее деточку, играли с ним и вообще были хорошими детьми. Как известно, положительные качества ребенка измеряются исключительно стремлением подружиться с прыщенем. Если же мы отказывались внимать ее ценным жизненным урокам, она шла жаловаться бабушке. Ну, а той не хотелось с этим разбираться, и она уговаривала нас поиграть с Никитой. Мы пытались, однако, поскольку Никита был хронически не расположен к нормальным играм, скоро все начиналось по новой. Кстати, прозвище «Прыщень» он получил с легкой руки Дарины. «Достал уже, как прыщ на заднице», — гордо объявила она. «Понял, кто ты? Прыщень!» Судя по тому, как орала Никитина мать, прозвище быстро подхватили все дети поселка. Судя по тому, как краснела Даринина бабушка, фразу эту Дарина скорее подслушала, чем придумала сама. Я тогда понятия не имела, чего он к нам привязался. Мне казалось, что прыщень просто делает гадость ради гадости. Это же типичный персонаж любой сказки. Злодей, который злой, потому что злодей. Он бесил меня, и причины его поведения я не искала. Я вместе с остальными стремилась поскорее избавиться от его общества. Зато теперь это воспринималось иначе. Особенно, когда Никита и его мать, оказавшаяся Аллой, начали отвечать на наши вопросы. Что-то они просто пояснили, а о чем-то я догадалась сама. Многое можно понять по выбору слов, по выражению лица, по интонации. Правда, при таком раскладе и ошибиться легко, однако меня не покидало чувство, что я наконец-то разобралась во всем. Своего отца Никита никогда не знал, и не факт, что знала его мать. Алла работала на рынке, ей приходилось непросто, и не похоже, что она так уж хотела этого ребенка. Хотя это, возможно, мой домысел на фоне всего, что я узнала о Дарине, транслируя одно на другое. Я ведь по-прежнему не психолог, только и могу, что на такие догадки полагаться. Как бы то ни было, Алла родила Никиту и вернулась на рынок, а сына поселила со своими родителями в этом поселке. По крайней мере, лето, которое для его матери было самой занятой порой, он проводил здесь. Его бабушку и дедушку я вообще не помню. Уж не знаю, какими они были, слишком мягкими, слишком строгими, но по любой из этих причин они в детские ссоры не вмешивались, предоставляя нам возможность разобраться самим. Может, оно и к лучшему? Может, если бы Никита был просто нытиком, не привлекающим мамочку по поводу и без, его бы все-таки приняли в компанию? Однако он такого не пробовал. Как только в поселок приезжала Алла, он тут же бросался к ней, размазывая по загорелой мордашке слезы и сопли. Дети такое плохо принимают. Он годами не оставлял нас в покое, а я годами не могла понять, почему. Теперь вот выяснила. Никита примкнул к довольно обширному сообществу тех, кто был влюблен в Дарину. Понятия не имею, сводилось это только к ее красоте или было в ней еще какое-то особенное, не поддающееся объяснению очарование. Честно, не знаю. Но тем обиднее, что в конце пути она, любимая многими, осталась совершенно одна. Детская влюбленность Никиты не прошла со временем, а превратилась в странную любовь-привычку, ставшую чуть ли не центром жизни. «Это ведь одержимость какая-то?» — не выдержала я. «По-разному бывает», — неожиданно вступился за Никиту Сергей. Я решила не давиться этим спором, да и не сказать, что мне так уж хотелось его разубедить. «Неважно. Речь сейчас вообще не обо мне». Бывают красивые истории, когда ради детской любви люди меняются, сворачивают горы, добиваются успеха, побеждают всех драконов ради принцессы. Но не таков оказался наш прыщень. Уж не знаю как, но у деятельной матери получился совершенно пассивный, похожий на гигантскую амебу сын. Он привык к тому, что Алла добывает ему что угодно, а когда Дарину она добыть не смогла, пошел альтернативным путем. Мигрировал в собственные грезы с помощью запрещенных способов. А способы эти не зря запрещены. Они дарят ложное счастье, обрубая реальные возможности. Вот и вышло так, что Никита и нормального образования не получил, и работу не нашел. Он только и мог что клянчить деньги у матери, а когда она отказалась подкидывать ему еще, стал тянуть вещи из квартиры. У Аллы же дела шли все лучше и лучше, по крайней мере в бизнесе. Теперь это действительно был полноценный бизнес. Ушлая рыночная торговка, раньше просто мотавшаяся туда-сюда с клетчатыми сумками, сумела к этому времени открыть несколько точек. Не знаю, как у нее обстояли дела на других жизненных фронтах, но сумма на банковском счету определенно росла, и в этой бочке меда унылой каплей дегтя барахтался Никита. Его отправили на принудительное лечение, а потом сослали сюда. Алла рассудила просто. До соблазнов в поселке далековато, машину сын водить не умеет, так что никуда он не денется. И все бы ничего, но в поселок неожиданно вернулась Дарина, и у Никиты, который только-только взялся за ум, случился откат к заводским настройкам. Я так до конца и не поняла, как Алла относилась к сыну и относится сейчас. Ее нынешнее вторжение с ружьем напоминало гиперопеку мамочки-курицы. Но такая мамочка вряд ли бросала бы его тут годами. Думаю, материнский инстинкт в ее случае просто припозднился, а потом обернулся болезненной любовью, усиленной чувством вины за то, что она так долго не уделяла ребенку должного внимания. Как итог, Алла прекрасно знала, что сын у нее, мягко говоря, странненький. Она ведь догадалась, где его искать, когда посреди ночи встала и обнаружила открытую дверь. И в глубине души она наверняка понимала, что он нуждается в дополнительном лечении. Однако отправить его в закрытую клинику или настоять на том, чтобы он зарабатывал на жизнь сам, она так и не смогла. Хотя, как по мне, это наивно. То, что не досталось в детстве, заменить нынешними поблажками не получится. Опять же, не мое дело. Симпатии к Никите я все равно не прониклась. Бывают люди и с более тяжелой судьбой, но им хватает сил хотя бы взрослую жизнь построить нормально. А Никита так не смог просто потому, что не захотел. Теперь мне предстояло понять, какую именно роль он сыграл в судьбе Дарины. Вообще тянул он на роль главного гада, того самого сталкера, который ее убил, так или иначе. Напрямую или доведя до самоубийства. Глядя на него сейчас, бледного, нервного, легко было поверить в это. Особенно если вспомнить, из-за кого у меня сейчас шея адски болит. И все-таки нет, это не он. Он мелкая дрянь по-своему. Однако предел его возможностей — наброситься на кого-то из-за вспышки психоза. Он же полуграмотный по итогу. Он не смог бы организовать сложное компьютерное преследование. Собаку убить мог бы, однако не замести следы после этого. Он не выжидал бы годами, он не тихий хищник, он буйная истеричка. А самое главное, Дарина его не боялась, никогда. В детстве он тоже срывался на атаки, крики, вопли, дрался с мальчишками, кусался даже. Но Дарина лучше всех ставила его на место. Стоило ей понять, что за всем стоит он, она бы избавилась от страха, я уверена. Судя по ее рисункам, она верила, что ее преследует монстр. Но прыщий Никита монстром не был. Это не лишало его шанса принести хоть какую-то пользу. «Ты сказал полиции, что она могла забраться на цистерну без лестницы», — напомнила я. «Почему?» «Потому что это правда», — отозвался Никита, не глядя ни на мать, ни на меня. «Я это видел». «Такое случайно не заметишь». «Кто говорит про случайно?» Когда до него дошло, что Дарина снова живет рядом, он попытался наладить с ней общение. Но Дарина уже была нервной, загнанной, она его дружеские стремления быстро пресекла, а он не отступил. Только раньше он побежал бы к мамочке, теперь же предпочел действовать сам. Он наладил на чердаке дома, который стараниями Аллы превратился в высокий коттедж, настоящий наблюдательный пункт. У него там был бинокль, была подзорная труба на стойке. Он мог рассмотреть, что происходит на соседнем участке. Деревья, разумеется, мешали, и все же многое оставалось на виду. «Зачем она забиралась на цистерну?» – удивилась я. «Воду набирала для цветов. Это было не особо часто». Я и не говорил, что часто, я просто сказал, что она могла. «Нету у нее тут никаких цветов», — я кивнула на окно. «Ты этот двор видел вообще?» «Хватит на него давить», — тут же полыхнула Алла. «Он же отвечает на вопросы». «Летом цветы еще были», — возразил Никита. Заступничество матери у него умиления не вызвало. Потом уже она на них забила, да и на многое другое. А на что не забила? Что она делала? Если верить Никите, Дарина вела себя странно, если не сказать жутко. Иногда металась, наматывая круги по двору. Иногда просто застывала и смотрела в никуда, долго, неотрывно. Иногда даже кричала, закрыв лицо руками. И другие соседи, менее безразличные, чем Никита, приходили узнать, что случилось, не нужна ли помощь. Но от помощи Дарина всякий раз отказывалась, должно быть, не верила в нее. И снова воображение играет против меня, представляя это абсолютное щемящее одиночество. Мы ведь все были на расстоянии звонка. Так, ладно, я иду по кругу. Получается, она все это время жила одна? Уточнила я. Перед смертью этот год, ну да. А раньше? Раньше не жила, пожал плечами Никита. В смысле тут? На долгое время она исчезла. Полагаю, это был период, когда она оказалась на лечении. Не похоже, что сосед знал такие подробности, да и я не собиралась закрывать пробелы. До ее исчезновения к ней кто-нибудь приезжал? Допытывалась я. Иногда приезжали. Даже так, приезжали. Разные люди. Кто именно? Никита оказался чуть менее полезен, чем я надеялась. Он обращал внимание на машины, а не на людей. Да и понятно почему. С любыми гостями Дарина укрывалась внутри. Даже в хорошую погоду во двор никто не выходил. Один из автомобилей, судя по описанию, принадлежал Юлию Бургуну. Тут его слова подтверждались. Он приезжал к Дарине очень редко. Про убийство собаки и похороны Никита ничего не знал. Некоторые машины менялись. Это мог быть кто угодно, от службы доставки до каких-нибудь ее знакомых. Ну и постоянно тут торчала тачка ее любовника. Никита произнес это с таким отвращением, будто случайно вместе с ягодами проглотил живого слизня. «Ты знаешь, с кем она встречалась?» — насторожилась я. «Почему-то такой вариант я даже не допускала. Не что Дарина с кем-то встречалась, это я знала изначально. Что Никите известно об этом, что он видел сожителя, который для меня пока оставался безымянным и безликим. Хотя стоило догадаться, что он заметит. Он ведь тоже своего рода сталкер. Он не нападал, но он смотрел. И уж, конечно, даже его законсервированному во всякой химии мозгу хватило остаточных ресурсов, чтобы отличить сожителя от гостя». Прежде чем Никита успел что-то пояснить, в разговор встряла Алла. «Да все знают, с ментом она встречалась». «С каким еще ментом?» «Местным, очевидно. Я не очень понимаю, как они пересеклись, как вообще сдружились. Но он и Никитку моего гонять приходил, даже хуже, чем вы сейчас». Заметил, как оптика на крыше блеснула. Пожаловался Никита. Пришлось на время убрать наблюдение. «Это какой-то местный участковый?» уточнил Сергей. «Нет, он не участковый, он повыше», задумалась Алла. «Русаков его фамилия, а имя... имя не помню. Да мы с ним чаи не гоняли. Он представился, когда ко мне в дом пришел, Никиту пугать. А тогда он с ней жил. Потом они поцапались. Да и неудивительно, что поцапались. У него же жена и двое детей. Шикарную личную жизнь она себе организовала с чужим мужем». Не особо это похоже на Дарину. Она не была святой, но чужой брак уважала. Ей так отчаянно хотелось собственной крепкой семьи, что она не стала бы рушить чужую. Хотя с чего я взяла, что слова Аллы «истина в последней инстанции» тоже не эталон добродетели тут сидит. Уверена, все было не совсем так, не выдержала я. С его семьей, с их отношениями. Если они встречались достаточно долго, чтобы вы успели это заметить, «Все должно было оставаться серьезным». «Ага, еще и счастливым», — хмыкнул Никита. «Что должно означать это бурное веселье?» — нахмурился Сергей. «Да по вам видно, что вы уже любовь вообразили с этим ментом. Типа ушел из семьи ради истинного чувства». «Вот не с твоим воображением оценивать чужое», — покачала головой я. «Ты явно уверен, что любви там не было. Почему?» «Да потому что Даша при нем битой ходила. Все время». «В каком смысле? А какой тут бывает?» Никита настаивал на том, что пока не особо известный нам мент Русаков избивал Дарину. Сначала это было неочевидно. Дарина выглядела здоровой, просто более нервной, чем раньше, по версии соседа-сталкера. Ну а дальше все стало куда банальней. На ее лице появилась россыпь синяков и кровоподтеков. Русаков этот исчез с горизонта не сразу, но Никита утверждал, что они ссорились. Слова он различить не мог, зато слышал крики даже на своем участке. Позже сожитель исчез, Дарина некоторое время жила одна, потом уехала. Никита не представлял, куда, а я знала, что на лечение. «Что тебе известно о ее смерти?» — спросила я, хотя не была уверена, что готова к ответу. «Ты ведь наблюдал за ней. Что ты видел?» «Да ничего. Я, между прочим, и мен полиции сказал. Я не видел, как она умерла. Меня спросили, могла или не могла. Я сказал, что могла, потому что это правда. Сначала мне показалось, что Никита пытается от меня что-то скрыть. Но потом до меня дошло, он сожалеет. Он и сам понимает, как близок был к спасению девушки, которую любил. Наверняка он думал о том, что было бы, если бы он именно в тот день решил понаблюдать за ней, заметил вовремя, остановил. Он бы спас ее. И, конечно, это заставило бы Дарину пересмотреть свое отношение к нему, подарило бы шанс им обоим. Размышления о несостоявшемся прошлом — опасная ловушка даже для человека со здоровой психикой, а уж для такого, как Никита, и подавно. Я бы на месте Аллы вообще не оставляла его сейчас без присмотра. Но для меня важнее кое-что другое. Никита не просто так сократил наблюдение за Дариной. Он от своего маленького хобби не устал, однако смотреть стало не на что. Она почти не выходила из дома, а если и выходила, вела себя примерно как мышь, оказавшаяся на открытом пространстве. Она двигалась очень быстро, нервно оглядывалась по сторонам, искала укрытие. Никита решил, что она просто боится своего бывшего, других вариантов вроде как нет. Кто-нибудь из ее родни сказал бы, что это типичное поведение сумасшедшей, просто лечение не помогло. Я же подозревала, что ее сталкер усилил атаки, пользуясь тем, что она осталась совсем одна. «И что, ты так просто отступил?» — поразился Сергей. «А что я мог? Пожаловаться, что мне следить за ней неудобно?» «Сынок, ты не на все вопросы обязан отвечать», — напомнила Алла, просверливавшая Сергея злобным взглядом. «Только зря она лезет. Никита уже наболтал достаточно, ему сейчас как раз замолкать невыгодно». Он, в отличие от матери, это понимал, а может, действительно хотел своей откровенностью почтить память Дарины. Он признался, что отступил не сразу. Летом ему приходилось действовать осторожней, в поселке тогда хватало людей. Но осенью многие разъехались, и он изменил тактику. Он начал наблюдать за домом Дарины со стороны заброшенного яблоневого сада. Вплотную все равно не подходил, использовал бинокль, однако ничего этим не добился. «Я не знаю, что она делала, я этого не разглядел», — пояснил Никита. «Может, ее вообще не было дома?» — предположила я. Свет горел, шторы были задернуты, хотя они у нее всегда задернуты, но днем из-за этого вообще ничего не видно. А ночью можно разглядеть движение, когда она проходит мимо окна. Только это случалось очень редко. Чаще всего я вообще ничего не видел». В сентябре погода порой баловала теплом, и в поселок приезжали отдыхающие. В октябре улица окончательно опустела. Вот тогда Никита и попробовал подходить к окнам вплотную. Забирался повыше, как этой ночью, искал, где шторы задернуты неплотно, где осталась хоть какая-то щель. Благодаря этому у него получалось заглянуть внутрь, только Дарину он все равно ни разу не увидел. «Она точно там была», — настаивал Никита. «В доме не только свет горел, работал телевизор, на столе стояла чашка чая, еда какая-то. Я там однажды час проторчал, только она так и не появилась. Я решил, что она каким-то образом меня замечает. Сигнализация у нее там какая есть, или я не знаю что. Короче, я после того случая сдался и больше не приходил». «Да, ты помнишь, когда это было?» Я задала вопрос без особой надежды, просто на всякий случай. Я не ожидала, что Никита действительно что-то запомнит. Но одна дата в его памяти все же сохранилась. Тот самый день, когда он ждал целый час. Дату я запомнила, однако прямо сейчас разбираться с ней не было смысла. Следовало решить, как быть с Никитой. «Ты ведь понимаешь, что я не могу никому не сообщить об этом?» Тихо спросила я, глядя ему в глаза. Как я и ожидала, Алла среагировала молниеносно. Подняла визг, причем такой, что заглушила бы взлетающий самолет. Мол, ее обманули, и Никиту обманули, и всех обманули, коварно воспользовались, готовы выбросить, и далее по тексту. А вот Никита отнесся ко всему иначе. Он мой взгляд выдержал и только кивнул. «Да, я понимаю». Причем понимал он не то, что я тут ратую за восстановление справедливости. Он знал, что мог убить меня. И я это знала. Он пришел к моему дому с другой целью, он ничего не планировал. И все же, если бы Сергей не появился, он мог не остановиться. О Дарине он говорил спокойно, да и в целом вел себя адекватнее, чем мать. На этом фоне легко было забыть о том, какие вспышки психоза порой рождает его подточенная психика. Только если я сейчас проявлю жалость и позволю ему уйти, что будет дальше? Он осознает свои ошибки и станет на путь исправления? Или, что куда вероятней, плеснет очередному обидчику кислотой в лицо? Хорошая новость тут тоже есть. Никита и сам видит проблему. Возможно, еще выкрутится. Дальнейшая часть ночи прошла бурно. Приехал участковый, я писала заявление. Сергей не позволял некоторым личностям, которым очень уж не хотелось выполнять свою работу, на меня давить. Алла просто верещала. Спокоен оставался только Никита. Он будто смирился с судьбой. Когда его уводили, я вспомнила, что не задала еще один важный вопрос. Догнала Никиту возле машины. Участковый, кажется, удивился тому, что я настолько дружна со своим несостоявшимся убийцей, но у него не было ни сил, ни настроения препятствовать этому. «Послушай, а тот, с кем встречалась Дарина, он прибыл сюда в день, когда ее убили?» — уточнила я. «Ведь ты же явно наблюдал за всем?» «Наблюдал», — согласился Никита. «Но его тут не было, а на похороны он пришел, там я его видел». Дальше болтать не получилось. Никиту увезли, и его мать отправилась следом на собственной машине. Я же вернулась в дом. Дождь уже прекратился, однако оставаться в предутренней прохладе мне все равно не хотелось. Состояние сейчас было странное. С одной стороны, я вымоталась. С другой, спать все равно не хотелось. Адреналин кипел в крови, требовал бежать, действовать. Только вот бежать оказалось некуда, а сделать я ничего не могла. Когда мы снова остались вдвоем, Сергей сразу потребовал. «Давай рассказывай, что тебе дала та дата, которую ты вытрясла из юного воздыхателя? Откуда ты знаешь, что она мне что-то дала? У тебя такое выражение лица было на секунду, как будто... Ага, вот оно. А он наблюдательнее, чем я предполагала. Не то чтобы ага, просто... Давай я тебе кое-что покажу». Иногда слов просто недостаточно, они действительно, как в поговорке, не заменят один лишь взгляд. Поэтому я отвела Сергея к шкафу, в котором пряталась Дарина, и показала ему внутреннюю часть дверей. Все эти цифры, все эти следы отчаяния. Не все они образовывали хоть что-то толковое, и все же некоторые напоминали даты. Та, которую назвал Никита, там тоже была. В эти дни явно происходило нечто большее, чем предполагал Никита. Нет, есть еще вариант, что у Дарины усиливалась какая-нибудь шизофреническая истерика. Понятия не имею, как это правильно назвать, но наверняка есть медицинский термин. Короче, она поддавалась панике, запиралась в шкафу, рисовала, а может, просто вырывала собственные ногти, царапая дерево. Но это не объясняет те указания на обычную жизнь, которые Никита тоже заметил. Телевизор можно воспринять как некую попытку защититься шумом. И все же, если бы Дарина верила, что в ее дом кто-то проник, кто-то ее уже преследует, стала бы она лишать себя возможности услышать приближение сталкера. Нет, конечно. Даром ей не упал этот телевизор. А чашка чая, а еда? Хватило бы Дарине выдержки приготовить все это. Был еще вариант, что паника накрывала ее посреди привычных дел, и все же меня не покидало ощущение, что Дарины на самом деле тут не было. Происходило то, что она рисовала, а потом она возвращалась в свой дом и стремилась хоть как-то закрепить эти страшные дни в своей памяти. Все это я и пыталась теперь объяснить Сергею. У меня по-прежнему не было доказательств, что преступник не он, но страх я откинула по умолчанию. Если я сейчас и в общении с ним буду осторожничать, совсем сойду с ума. Выбор тут был простой – принять его помощь или совсем отказаться от общения с ним. Я предпочла первый вариант, потому что без Сергея я бы вряд ли пережила эту ночь, хотя думать о таком не хочется. Он выслушал меня внимательно, без насмешек, но и соглашаться со мной не спешил. «Звучит как-то фантастически, ты не находишь?» После долгой паузы сказал он. «Куда она могла деться? Ее что, инопланетяне похищали?» «Думаю, все было пострашнее». «Ты сама знаешь, если бы произошло настоящее преступление, Дарина обратилась бы в полицию». «Точно? А если у нее были причины верить, что полиция ей не поможет?» «На ее бывшего намекаешь?» «А это за уши не притянуто. Ведь она, получается, с ним рассталась больше года назад». «Рассталась ли?» – задумчиво произнесла я. Виктория, ее психолог, отметила, что под конец Дарина уже никому до конца не доверяла. Тут еще большой вопрос, что из знания о ее жизни правда, а что ложь. Причем ложь, придуманная ей уже для прикрытия. Допустим, ее сталкер оказался полицейским. Он сначала изводил ее, потом появился в ее жизни, выступил защитником. Когда же Дарина разобралась, что к чему, он ее избил. Вряд ли Никита соврал о таком. Этот тип убедил ее, что никто не поможет, она осталась одна. А таился он не ради Дарины. Он просто готовился к преступлению, заметал следы. В какой-то момент Дарина решилась на противостояние, собрала достаточно улик и позвала меня. Ну, а я не пришла. Ее преследователь каким-то образом узнал, что она планировала сделать, и избавился от нее. А может, она и сама отчаялась, решила, что не справится. А помочь никто не готов, и она просто совсем покончила. Причем я считаю смерть Дарины убийством при любом из этих сценариев. «Если ты права, мы в этом не разберемся», — заметил Сергей. «Но попробовать можно. И для начала мне, если честно, хотелось бы встретиться с последним, кому она точно доверяла. У нас есть фамилия, сможешь как-нибудь узнать полное имя? Я не представляю, как к такому подступиться». «Я пока тоже, но попробую. Как только звонок моим знакомым перестанет восприниматься как пьяная ошибка номером». Я не обманула Сергея. Я действительно считала, что бывший любовник Дарины был последним, кому она доверяла. Иначе она не пустила бы его в свой дом. Не такой человек. И все это вовсе не означало, что не он ее убил.